بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد С позволения Аллаха Всевышнего, иншаллах, мы начнем этот семинар, который будет объяснять основы религии, вероубеждений, которые должны быть у мусульманина. И мы проведем его с дозволения Аллаха Всевышнего в этой благословенной мечети. Я прошу Аллаха Всевышнего, чтобы Он очистил наши намерения, и чтобы целью нашей было распространение знания и его приобретение для того, чтобы достичь его довольства. И чтобы стремлением нашим было в этом деле стремление к его лику. Иншаллах, для каждого из тех, кто присутствует, само присутствие является благом, так как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: тот, кому Аллах желает блага, тому Он дает понимание религии. Также Аллах Всевышний в Коране говорит: «Фамма ман а'та ваттака васаддака бильхусна фасану йессируху лильюсра». И тот, кто был богобоязнен и расходовал из наилучшего, то мы облегчим ему к легчайшему. Из этого понимается, что если человек видит в себе то, что он стремиться к благим делам и стремиться к тому, что угодно Аллаху, и его тянет к местам поклонения, и любое дело, которое любимо Аллаху, что этот человек из тех, кому Аллах желает блага, и тот, кому будет облегчен путь к наилучшему, и это благой признак. И также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: тот, кто вышел в путь, на котором он ищет знания, то Аллах ему облегчит дорогу в рай. С позволения Аллаха Всевышнего мы начнем изучение небольшой книги, посвященной исламской акиде, которая называется «Саласатуль Усул». И как вы знаете, книги бывают большие, и книги бывают краткие, но содержащий большой смысл. Эта книга «Три основы» относится к таким книгам, которые были кратко изложены, но содержат в себе большой смысл. И эта книга в науке об акиде. Если мы спросим, что такое наука об акиде, и о чем она говорит, и что она изучает, то это то, о чем Джабраил спросил пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и что такое иман. Он сказал, чтобы ты верил в Аллаха, его ангела, его писания, его пророков. Верил в судный день и в предопределение с его добром и злом. То есть вера в эти шесть столпов имана, это является то, что изучает исламская акида. Если сказать о единобожии, есть разница между ним и между акидой, то можно сказать, что единобожие является частью акиды, которая изучает первый из столпов, а это вера в Аллаха. Из дозволения Аллаха Всевышнего начнем, иншаллах. Я автор начал свою книгу со слов «Бисмиллахи рахмани рахим». Бисмилляхи рахмани рахим, с этой фразы начинают книги ученые, потому что это является первым аятом, который ты встречаешь в книге Аллаха, когда открываешь ее и начинаешь читать любую из сур, за исключением сура Ат-Тауба, они начинаются с Бисмилляхи рахмани рахим. И также, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправлял послание к правителям разным, он начинал свои послания с фразы «Бисмилляхи ар-Рахмани ар-Рахим». И также в Коране передается о письме, которое послал Сулейман, алейхиссалям, царице царской, Билкис. Аллах в Коране об этом говорит: «Калят я айюха аль-малау инни улкай илейя китабун карим». Она сказала: о приближенная, знать воистину мне пришла книга почтенная». «Иннаху мин Сулеймана, ва иннаху бисмиллахи рахмани рахим». Воистину оно от Сулеймана, и оно с именем Аллаха милостивого, милосердного. «Алла та'лю алейя ва тууни муслимин». «Не возвышайтесь надо мной», то есть в ней то, что «не возвышайтесь надо мной и придите ко мне предавшимся». И также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что любое дело, которое имеет важность, который не начинается со слов «Бисмилляхи рахмани рахим» или с восхваления Аллаха, как в некоторых версиях приходит, то оно неполноценное. И поэтому мы можем найти, что многие книги или многие дела, которые люди начинают, и которые они не начинают с этой фразы, они не приносят пользы. Не приносят пользу эти дела и не приносят пользу эти книги, так как они оставили эту сунну пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. И когда мы говорим «Бисмилляхи рахмани рахим», то подразумевается, что мы с именем Аллаха начинаем то дело, в котором мы находимся. То есть «Бисмилляхи рахмани рахим», с именем Аллаха мы начинаем, если это чтение книги, то чтение книги. Если это письмо какое-то, то написание этого письма начинаем. То есть подразумевается, с именем Аллаха я начинаю писать, с именем Аллаха я начинаю читать, с именем Аллаха я начинаю есть, или то дело, в котором ты находишься. И это делаю для того, чтобы получить барака от упоминания имени Аллаха Всевышнего. И дальше он говорит: «Иалям рахмак Аллах», «Знай, да помилует тебя Аллах». И эту фразу он говорит «Знай», и она говорится для того, чтобы тот, кто, кому обращается, чтобы он обратил внимание на то, о чем будет говориться, потому что то, что будет сказано в дальнейшем, является очень важным. То есть, чтобы сконцентрировать, автор начинает эту книгу с этих слов для того, чтобы читатель или его ученик, которому он это расскажет, чтобы он сконцентрировался на том, о чем будет сказано в этом послании. И он говорит: «Знай, да помилует тебя Аллах», и начинает эту книгу также с дуа. С дуа от шейха праведного. И это делается для того, что человек, которому это будет говориться, чтобы он готов был принять то, о чем будет сказано. Потому что он делает дуа, призывает милость Аллаха на человека. И зачем он это делает? Потому что каждый из людей заслуживает определенного отношения. И тот человек, в котором есть благо, и тот человек, который стремится к благу и желает знания о религии Аллаха, или вообще мусульманин, стремящийся к истине, он заслуживает того, чтобы к нему было мягкое отношение. А тот человек, который не желает блага и отвращается от истины, и не желает ее, и уходит высокомерно, то он заслуживает иного отношения. Аллах Всевышний говорит: «Валя туджадилю ахля аль-китаби илля биллати хия ахсану илля аллазина заламу минхум». И не спорьте с обладаниями Писания, кроме тем, что является наилучшим. То есть те из них, кто желает пользы, стремится к истине, ему должно быть соответствующее отношение. То есть диспут наилучшим. «Илля аллазина заламу минхум», кроме тех, которые несправедливы из них. То есть тот человек, который желает блага, стремится к истине, к нему мягкое отношение, к нему доброе отношение. Тот же человек, который отворачивается от нее, который является высокомерным, не принимает истину, упорствует в своем неверии, то к нему иное отношение. Как Аллах в Коране говорит пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, «Я юхан набию джахдиль куфара валь мунафикина вахлюз алейхим». «О пророк, сражайся с неверующими и лицемерами и будь черствым к ним». А сражение с лицемерами в чем оно заключается? Оно не ведется оружием, оно ведется словом. То есть к нему грубое, строгое отношение. И также Аллах Всевышний в Коране говорит: «Вакуль лахум фи анфусихим каулям балига». И скажи им о них самих убедительные слова. То есть черствость, грубость, чтобы такое отношение было к человеку, который не желает искры, который не желает истины, который внутри, который находится нифак, неверие в Аллаха Всевышнего, чтобы это отношение было к нему иное, грубое, черствое. Для чего? Для того, чтобы он оставил то неверие, на котором он находится, для того, чтобы он одумался. Возможно, это его исправит, заставит задуматься о том положении, на котором он находится. А те же, кто желает блага, к ним должно быть мягкое, доброе отношение. И поэтому шейх, рахимахуллах, когда эту книгу начал, он начинает ее с фразы «Знай да помилует Аллах», делая дуа за тех, кого он обучает, тех, кому он рассказывает, тех, для кого она в дальнейшем эта книга дойдет. И это дуа от праведного человека, от шейха. И мы надеемся, что Аллах Всевышний примет его. Дальше он говорит: «Знай, да помилует тебя Аллах, что обязанностью на нас является изучение четырех вопросов». И он говорит: «Яджибу, ваджибом является на нас изучение четырех вопросов». И что же такое ваджиб? Так некоторые ученые сказали, что ваджибом является такая вещь, за совершение которой человек получает награду, а за оставление которой он получает наказание. А мустахаб, желательная вещь, это та вещь, за совершение которой человек получает награду, а за оставление которой он не наказывается. Теперь он говорит: «Знай, да помилует тебя Аллах, что обязанностью на нас является». То есть то, о чем он будет рассказывать в этой книге, это не является каким-то дополнительным знанием, который мусульманин, у которого есть свободное время, он может изучить его, который свободен. Нет, он говорит ваджиб. То есть обязан каждый мусульманин знать те вещи, о которых он будет рассказывать, те вещи, о которых он скажет. И он говорит, является обязанностью на нас. Он не говорит, является обязанностью на мне или тебе, или является обязанностью на какой-то группе из мусульман. Он говорит, является обязанностью на нас, на всех мусульманах означает. Каждый мусульманин обязан знать то, о чем он будет говорить. И это то знание, которое является дарури, то есть обязательно, не, острая необходимость, которая им существует. И он говорит, является обязанностью на нас изучение четырех вопросов. И дальше разъясняет. И первым упоминает знание. И под знанием здесь подразумевается шариатские знания. И если мы посмотрим вообще в Коран или в Сунну, и когда упоминается побуждение к знаниям или разговор о достоинстве знаний, как в хадисе, тот, кто выйдет какой-то путь, на котором он ищет знания, то Аллах ему облегчит дорогу в рай, имеется в виду шариатские знания. И шариатские знания, они делятся на несколько категорий. Одна из этих категорий, которая является фардуль-айн, каждый мусульманин обязан в отдельности, каждый, будь то мужчина, женщина, стар или млад, каждый обязан знать эти вопросы. Есть определенный круг вопросов. И как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что требование знаний является обязанностью каждого мусульманина. То есть есть определенный круг знаний, который каждый должен знать. У тебя нет причин, то есть у тебя не будет, нет оправдания в оставлении этого знания. Ты будешь спрошен об этом знании, почему ты его не знал. И когда имам Ахмад, рахимахуллах, имам Ахмад сказал, является обязанностью мусульманина изучение знания, его спросили, какое? Он сказал то, без чего, то, на чем стоит религия мусульманина. Его спросили, подобно чему? Он сказал, подобно намазу, подобно посту. То есть определенные есть знания, которые обязан каждый мусульманин знать. И не является это дополнительной вещью, в которой ты просто сделал что-то сверх того, что ты обязан. И такими знаниями является изучение столпов ислама. Например, как то, что ты должен знать о смысле двух свидетельств. О выстаивании намаза. И что такое выстаивание намаза? Это не является просто, чтобы ты мог знал, что, как совершается намаз. Какие вещи в нем являются обязательны, какие вещи в нем являются дополнительны. Оставление чего нарушает этот намаз, какие условия существуют для совершения этого намаза. Это обязанность фардуль-айн, каждого мусульманина знать эти вещи. И то же самое о посте. Не просто, чтобы человек с утра до вечера ничего не ел и не пил, чтобы он знал, что является обязательным в этом посте. Что обязан человек оставлять в этом посте, что нарушает этот пост. И так, и закат, и совершение хаджа. Вот это является круг из знаний, который является фардуль-айн. Это должен каждый мусульманин знать в отдельности. Теперь есть другой вид знаний. Если говорить о первом столпе, который упоминался, то это свидетельство, два свидетельства. Каков их смысл? Каков смысл того, что нет Бога, кроме Аллаха? Ты говоришь, я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. И человек, когда говорит и не знает то, о чем он говорит, как он будет соответствовать этому свидетельству, как оно ему пользу принесет? Теперь есть другой вид знания, который является фардуль-кифая, который является обязанностью на определенном на определенной группе мусульман. И это какое знание является? Знание, как, например, о наследовании, или о каких-то шариатских наказаниях, или о экономических сделках. То есть подобные знания являются фардуль-кифая. И это знание фардуль-кифая, оно является лучшим, чем поклонение, просто выстаивание намаза или пост, потому что благо его распространяется на других. Теперь есть третья категория знаний, которая не относится к шариатским знаниям, это называется дозволенные знания, мубах. Это те знания, как, например, современные какие-то технологии, инженерия, биология, химия или, то есть подобные знания, они являются мубах в основе своей. То есть за совершение чего человек не получает награды и за оставление чего он не наказывается. И оно становится другим, то есть либо обязательным, либо желательным, в зависимости от нужды мусульман в этих знаниях. Если есть такая обязанность, если есть такая большая нужда у мусульман в подобных знаниях, то уже оно может стать или желательным, или обязательным на тех, кто может. И если мы посмотрим тоже шариатские тексты, то, конечно, под знанием подразумеваются именно те знания, которые являются обязательным на каждом фардуль-айн и фардуль-кифая. То есть, в общем, шариатские знания – это то, о чем, к чему побуждается в хадисах и в аятах. И почему это не является знанием, как, например, изучение биологии, изучение химии или инженерии? Почему? Потому что Аллах Всевышний говорит в Коране: «Ума халактул джинна валь инса илля лиябудун». Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. И когда ты умрешь в ахирате, тебя не спросят, почему ты не знал такие-то естественные науки. Однако тебя спросят о другом, о твоей религии. И тот человек, который изучал эти шариатские знания, и в частности то, что является фардуль-айн, он обязан это знать. тот сможет ответить. И как в хадисе приходит, что человек, тот человек, который оставил шариатские знания, которые являются фардуль-айн, в день суда его спросят, почему он оставил. Или в могиле уже его спросят, спустя два ангела, черно, с синими глазами, и спросят его, кто твой Господь, какова твоя религия, кто тот пророк, который был послан к вам. И тот, кто не знал этого и не изучал это, то опасение за него, что он попадает под эти слова. Я не знаю, я не знаю. Я слышал, люди говорили то-то и то-то. И ему скажут, ты не знал и не изучал. То есть это не является знанием, которое желательно. Это является фардуль-айн. За тебя за это спросят в могиле и спросят в ахирате. А тот, кто изучал, следовал этому знанию. Его спросят, кто твой Господь? Он скажет, мой Господь Аллах. Кто твой пророк? Он скажет, мой пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям. Какова твоя религия? Он скажет, моя религия аль-ислам. Это тот, кто знал, изучил, исследовал. Ему Аллах облегчит, иншаллах, ответ. И он говорит, знай да помилует тебя Аллах, что обязанностью на нас является изучение четырех вопросов. Первое, он говорит, познание Аллаха, его религии, познание Аллаха, его пророка и религии ислам с помощью доказательств. То есть это является первым вопросом. Познание Аллаха, как ты узнаешь об Аллахе? Об Аллахе мы узнаем с помощью книги Аллаха и сунны пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Читая книгу Аллаха, мы узнаем, кто наш Господь. И, к сожалению, в этом моменте есть у многих из нас упущение. То, что мусульманин может жить долгие месяцы, он не читает книгу Аллаха. Даже есть те, кто стараются что-то изучать, они читают брошюрки какие-то, небольшие книжки читают, но оставляют книгу Аллаха. Хотя книга Аллаха, это является откровением, словом Аллаха, руководством. Ты не заблудишься, никогда следуя ему. И где ты будешь искать прямой путь, если не будешь искать в ней? И сунни пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. То есть об Аллахе мы узнаем в первую очередь из его откровений, его книги, о его именах, атрибутах, о том, что он вменил нам обязанность, о том, что повелел или запретил. Что ожидает тех, кто это совершал. То есть об Аллахе мы узнаем из его книги, из сунны пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, и также из его созданий. То есть некоторые вещи об Аллахе Всевышнем мы можем узнать, смотря на его создание. Как человек может посмотреть на самого себя и узнать о некоторых атрибутах Аллаха Всевышнего. Аллах в Коране говорит, «Вафиль арды аяту лиль муканин, вафи анфусикум афаля тубсирум». И на земле есть знамение для обладающих убежденностью и в вас самих. Неужели вы не видите? То есть человек, когда смотрит на небеса, их величие, разве он не понимает, что тот, кто создал их, более величествен? И человек, когда посмотрит на себя и видит та мудрость, с которой Аллах создал человека, его зрение, будь то, его слух, то, что в нем ДНК или многие другие вещи, то есть это указывает на великое знание, которым обладает тот, кто создал его. Познание Аллаха Всевышнего, познание его пророка. То есть познание пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва салляма. То есть знать, кто он был, как его звали, откуда он был родом, каков он был до своего послания, когда к нему было ниспослано откровение, как он призывал людей к исламу, будучи в Мекке, какие трудности в этом пути встречал, о его хиджре, переселении, причинах, о том, как изменилось положение, о том, что он делал в Медине, то есть знать о пророке Мухаммаде, саллиллаху алейхи ва саллям, изучать его жизнеописание, сир. Почему? Зачем мусульманину изучать жизнеописание пророка, саллиллаху алейхи ва саллям? Потому что мы сами по себе не можем узнать об откровениях Аллаха. И он является посредником между людьми и между Аллахом в донесении этого откровения. И как мы будем следовать за человеком в этой религии, то есть во всем, если мы не знаем о нем? И как ты следуешь за человеком, когда ты не знаешь, кто этот человек? То есть, чтобы следовать за ним, мы должны знать, кто он. Изучение религии ислам, изучение и познание пророка. И, конечно, это познание, это не просто, чтобы человек знал. Это, конечно, чтобы он совершал дела и следовал тому, что он узнал. И дальше... Он говорит и познание религии ислам. И ислам – это религия, с которой Аллах Всевышний посылал каждого пророка. Каждый пророк приходил с этой религией, с ислам. И каждый, кто следовал за этим пророком, он являлся мусульманином. Однако здесь имеется в виду более конкретный ислам. Это тот, с которым пришел пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. И мусульманином является только тот, кто последовал за ним. То есть не может остаться ни один иудей или христианин на своей религии, говоря, что я являюсь мусульманином. Ислам – это предание, и он обязан был предаться пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. И когда он увидел, саллиллаху алейхи вассалям, у одного из сподвижников, что он читает из Писаний, из книг людей Писания, он сказал, даже если бы Муса был сейчас жив, то он мог бы только последовать за мной. И Аллах в Коране говорит: «Кул ин кунтум тухиббуна Аллаха, фаттабиуни йухбибкум Аллах». Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и вас полюбит Аллах. И также Аллах в Коране говорит: «Ва ман йабтаги гайра аль-ислами динан, фалан юкбала минху ва хуа фил ахирати миналь хасирин». И тот, кто желает другой религии помимо ислама, то она не будет принята от него, и в ахирате, в будущей жизни, он будет из числа потерпевших убыток. И он говорит с помощью доказательств, то есть познание Аллаха, познание его пророка и познание религии ислам с помощью доказательств. И доказательством является, что, то есть это указывает на что? Что твоя религия, на которой ты находишься, она не должна быть просто слепым следованием за кем-то. Твоя религия должна быть на доказательствах. Ты должен знать вот эти доказательства. Ты должен изучать ее с доказательством, посредством доказательств. И доказательством, что является далилем, что является далилем, является Коран и Сунна. Далилем является Коран и Сунна. И как Ибн Аль-Каим сказал: «Аль-Ильму кала Аллаху, кала Расулю». Знание это сказал Аллах и сказал его посланник. И поэтому, если ты мусульманин, то ты никогда не должен себе дозволять противоставлять словам пророка, саллиллаху алейхи вассалям, мнение кого бы то ни было. Если приходит аят из книги Аллаха, или приходит достоверный хадис из сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то знай, что ты должен его принять. Если до тебя он доходит с достоверным иснадом, то ты должен его принять. Представь, если бы ты сам встретил пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и он бы тебе что-то сказал. Неужели бы ты стал ему говорить, что я слышал такое-то мнение, такой-то ученый это сказал, или такой-то шейх это сказал? Смог ли бы ты ему ответить подобным образом? И когда ученые говорят, что хадис имеет иснад хороший, достоверный, это означает, что ты должен верить ему. Это словно ты сам слышишь это. А что касается слов ученых, то это является толкованием и разъяснением этим хадисом и аятом. Но никак не может быть доводом в противовес. И поэтому для себя возьми эту основу, что если приходит аят из книги Аллаха Всевышнего, я никогда не приму в противовес ему слова кого бы то ни было из ученых, если он противоречит им. Если приходит хадис достоверный от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, я никогда не приму слова кого бы то ни было из ученых. Потому что он посланник Аллаха, и на этом же ученом следование за пророком, саллиллаху алейхи вассалям, как и на мне самом. И если он и сказал это мнение, то, возможно, по незнанию хадиса, который Аллах тебе облегчил и дал знание этого хадиса. И дальше он говорит, то есть первое, это то, чтобы человек познал познание Аллаха, познание его пророка и познание религии ислам. Это первый вопрос, то есть знание. Теперь он говорит, и вторым вопросом является совершение дел в соответствии с этим знанием. То есть недостаточно, чтобы человек просто знал что-то. Это не является достаточным. Человек, если что-то узнал, он должен следовать этому. И имам Ахмад, рахимахулла, говорит, что он записал тысячу тысяч хадисов. И знал тысячу тысяч хадисов. И о нем передается, что он не знал ни одного хадиса или не изучал ни одного хадиса, кроме как совершил дело в соответствии с этим хадисом. И передается, что он даже купил рабыню и назвал ее Райхана, чтобы соответствовать. То есть знание само по себе, оно приносит пользу, когда ты совершаешь дела в соответствии с этим знанием. И пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, повторял дуа. «О Аллах, я прошу у тебя полезного знания. Аллахумма инни ас'алюка ильман нафиан, ва ризкан тайбан, ва амалян мутакаббалян. О Аллах, я прошу у тебя достоверно полезного знания и благого пропитания и дел, которые будут приняты». И почему пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил первым из этих трех вещей, то есть было упомянуто знание полезное, благое пропитание и дел, которые будут приняты. Потому что если у человека нет знания, которое приносит пользу, то он не может отличить благой риск от плохого. То есть как он узнает, что является благим, а что дурным? Если у человека нет знания, то как он может узнать, какое из дел является, принимается у Аллаха, а какое из них не принимается? И поэтому, когда у человека есть это полезное знание, тогда это полезное знание помогает ему определить, что является благим риском и что является делом, которое Аллах принимает. И также, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил в хадисе, который мы упомянули, что тот, кому Аллах желает блага, он дает ему понимание религии, то есть знания, чтобы у человека были, и приобретал. И какие же это знания? Это не просто знания, которые ты знаешь. Это знания, которые за собой что-то влекут. Ведь знание это является большой ответственностью на тебе. И как один из поэтов сказал, «Ва'алимун би'ильмихи лям я'малян му'аззабун мин кабли уббадил васан». И тот знающий, который не совершает дела в соответствии со своим знанием, будет наказан до того, как будут наказаны идолопоклонники. То есть тот, кто имел знание, но не совершал дел в соответствии с этим знанием, он будет наказан до многобожников. И подтверждением этому хадис является три категории людей, которыми Аллах разожжет адский огонь. Это тот, кто знал, но не соответствовал. Один из них – это тот, кто знал и не соответствовал этому знанию. Или хадис, что тот, кто знает и не соответствует этому знанию, он будет один из тех людей, кто больше всего будет наказан в день суда. Ты знал, но не делал. И знание само по себе, оно как дерево, которое дает плоды. И плодами этому знанию являются дела. Дела являются плодами. Знание тебе нужно для чего? Для того, чтобы ты что-то делал в соответствии с этим знанием. Если ты не будешь делать что-то в соответствии с этим знанием, то это знание против тебя обернется. И Коран, как в хадисе сказано, является доводом для тебя или против тебя. То есть это знание, оно либо принесет тебе пользу, либо нанесет тебе вред. И также передается от Аиши радиаллаху анха, когда у нее пришел один из людей, хадис спросил, она рассказала ему хадис. Потом, когда он пришел на следующий день и опять спросил хадис, она спросила его, совершил ли ты дела в соответствии с тем, что хадисом, который изучил вчера, а он сказал нет. Она сказала, тогда не увеличивай доводов Аллаха против себя. И передается даже от сподвижников, что Абу Дарда, радиаллаху анху, говорил, я боюсь, что в день суда Аллах Всевышний позовет меня поверх голов созданий и скажет, о, Умейр, что ты сделал с тем, что ты знал? О, Умейр, что ты сделал с тем, что ты знал? Знание является ответственностью, братья. Если ты его берешь, то бери и делай дела в соответствии с ним. Ты будешь спрошен за это. И человек в день суда не сдвинется его ноги до тех пор, пока он не будет спрошен о его знании, что он делал в соответствии с этим знанием. Дела в соответствии с этим знанием. И подобно тому, как знание, в котором нет дел, оно не приносит пользу тому, кто им обладает, так и дела, в которых нет знаний, не основаны на знании, они не приносят пользы. Как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто сделал дело, на которое нет нашего повеления, то одно отвергнуто. То есть, если ты совершаешь дела, которые не соответствуют сунне, которые не соответствуют книге Аллаха Всевышнего, то эти дела Аллах не принял. И также мы каждый день в своих намазах читаем «Ихдина сират аль-мустакым, сират аль-лазина ан'амта алейхим, гайри аль-махдуби алейхим, валя-д-даллин». «Веди нас путем тех, которым ты оказал милость, не тех, которые находятся под гневом твоим и не заблудшим». Кто же те, которые под гневом Аллаха находятся? Это у людей. В чем причина из причин, почему они оказались под гневом Аллаха? Потому что они обладали знанием, но не соответствовали этим знаниям. Они не совершали дела в соответствии с ним. И мусульманин, который имеет знание, но не совершает дел в соответствии с этим, с ним, с этим знанием, в нем есть схожесть с иудеями. И он попадает под этот аят. И не тех, которые заблудились, кто это? Они сказали, что это христиане. А в чем была причина, почему христиане названы заблудшими? Потому что они совершали дела, не имея на то знания. И тот мусульман, который делает дела, на которые он не имеет знания, не имеет далиля, и нет на это далиля у него, то этот человек похож на христиан. И поэтому мусульман должен стараться, во-первых, познать, первый вопрос. И во-вторых, соответствовать в делах этому знанию. И третий вопрос, он говорит, и третье, это призыв к этому. То есть не является достаточным, чтобы ты знал. И чтобы ты совершал дела в соответствии с этими знаниями. Тебе необходимо доносить эти знания. То есть это не является чем-то, которое тебе Аллах вещью дал, тебе просто во владение, и ты ни с кем не делишься этим знанием. Ты должен делиться. По мере своих возможностей ты должен делиться этим знанием и давать закат с него. И Аллах Всевышний говорит, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. И Аллах взял договор с обладателем Писания, то вы будете разъяснять его и не будете его скрывать. То есть разъяснение знаний, чтобы ты не просто в себе их не оставлял, чтобы ты доносил, разъяснял людям. И также это не является просто обязанностью, которая на тебе находится и все. Однако в этом есть и большой почет. Это является путем пророков и посланников. И если ты находишься на этом пути, пути донесения правильных знаний, донесения религии ислам, то ты находишься на правильном пути, пути пророков и посланников. Аллах в Коране говорит пророку, саллиллаху алейхи вассалям, чтобы он сказал, «Куль хадихи сабили», скажи, это мой путь. Кому сказано? Пророку, саллиллаху алейхи вассалям. «Куль хадихи сабили адуру иля Аллахи, аля басиратин, ана ва манит табани». وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَعْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Скажи, это мой путь. Я призываю к Аллаху на основании знаний. Я и те, кто последовал за мной и причист Аллах, я не являюсь одним из многобожников. То есть, что сказано? Это мой путь. Я призываю к Аллаху на основании знаний. Я и те, кто последовал за мной. То есть, когда ты делаешь это и распространяешь знания, распространяешь ислам, то ты тем самым, иншаллах, относишься к последователям пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И также пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, в хадисе, в котором сказано, завтра я дам знамя человеку, который любит Аллаха и его посланника, и которого любит Аллах и его посланник. И в этом хадисе что было сказано? Чтобы он призвал и сказал: клянусь Аллахом, если Аллах поведет посредством тебя одного человека, это лучше для тебя, чем обладание красными верблюдами. А красные верблюды – это было то, чем арабы измеряли богатство, показывали богатство. То есть, если Аллах посредством твоего призыва какого-то человека приведет в ислам, тебе будет большая награда. Чем мы можем в наше время измерить богатство, которое люди обладают? То, чтобы человек принял ислам после твоего призыва, Аллах сделал тебя причиной в этом деле, это для тебя лучше, чем ты обладал богатством. Измерь чем-нибудь подобным в наше время. И также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: кто призовет к руководству, к прямому пути, и за ним последует, то ему будет его награда и награда тех, кто последовал за ним, и это не уменьшит их награду. То есть ты призываешь человека к исламу, и Аллах дает тауфик, и ты являешься причиной, и человек принимает ислам. Для тебя великая награда. Не только твои дела, так и его дела. Это не уменьшит его награды, но увеличит твою награду. Это великая милость Аллаха, чтобы ты этим занимался. И то же самое, а тот, кто призывал к заблуждению, и за ним последовали, то на нем будет его грех и грех тех, кто последовал за ним, и это не уменьшит их грехов. То же самое каждый, кто призывает к заблуждению, то на нем будет не только грех, то и будет грех тех, кто последовал за ним. Есть люди, которые ушли из этого дунья, но оставили в нем такое последствие. Они не просто ушли со своими делами греховными, они взяли плюс к своим делам еще добавили дела тех, кто заблудился по их причине. И поэтому ты можешь выбирать, к какой категории относишься ты, призывающий к благому, побуждающих к нему, или призывающих к заблуждению. Конечно, каждый разумный будет из первых. И, конечно же, когда ты призываешь, ты должен также учитывать, что когда ты призываешь людей, ты выбирал подходящие моменты и какое-то подходящее время, и чтобы ты не надоедал им. Потому что некоторые люди, когда ты начинаешь призывать, если ты постоянно их встречаешь, и каждое твое слово об этом только, то они начинают сторониться тебя, убегать от тебя каждый раз, когда слышат тебя только это. Поэтому выбирай места и времена подходящие, чтобы люди принимали от тебя. Также сподвижники. Они давали один раз в неделю наставление, в четверг. Когда его спросили, ему сказали: мы хотим, нам нравятся твои наставления, мы хотим, чтобы ты больше делал их. Он сказал: подобным образом делал и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и я боюсь, что я вам надоем. То есть проявлять мудрость в призыве. И четвертый вопрос, он говорит, это терпение к болезненным вещам, которые тебя постигнут в этом. И, конечно же, когда если человек, то есть он он узнал какие-то знания, он совершил дела в соответствии с этим знанием и начал призывать людей, И, конечно же, мы знаем, что в людях есть люди, в которых зло. Они не желают руководства. И раз ты занялся этим делом, ты встал между ними и их страстями. Ты встал между ними и тем, что они желают, из заблуждений. И, конечно же, это им не нравится. И раз ты вышел на этот путь, они будут причинять тебе боль. Они будут причинять тебе боль и словом. Они будут причинять тебе боль и делом. И если мы посмотрим на нашего пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, то, конечно же, он ясный пример в этом деле. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, до того, как ему было внушено в откровение, когда между курайшитами развязался спор о том, кто будет ставить черный камень на его место после реконструкции Каабы, между ними начались споры, и это чуть не дошло до кровопролития. Так некоторые из них взяли сосуд, наполненный кровью, окунули туда руки. Это был словно знак, что они будут сражаться до крови, то есть до смерти. То есть никому не отдадут это первенство, чтобы он взял и поставил черный камень. И затем они решили, что первый, кто войдет, что он и будет судьей в этом деле между ними. И когда пришел пророк, саллиллаху алейхи вассалям, что они сказали? Аминь. То есть заслуживающий доверия, надежный. И это был пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Они ничего не могли, даже когда он начал свой призыв. Они ему что говорили? Когда он сказал, если я вам сообщу, что за этой горой находится войско, конница, которая готовится напасть на вас. Они сказали, мы не знали за тобой. То есть не лжи и подобных вещей. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда начал их призывать к исламу, каков же был ответ большей части жителей Мекки? Они стали его притеснять. Когда он совершал намаз, то есть поклонялся Аллаху около Каабы, в то время как ему должны сделать были почтения, на его спину внутренности верблюда ставили. Они угрожали ему, они избивали его сподвижников. Они его самого хотели убить. Но дело произойдет так, как пожелал Аллах. Когда он отправился в Таиф для того, чтобы призвать жителей Таифа, ушел оттуда, они выстроили своих сумасшедших и детей в ряды, которые и стали забрасывать его камнями. Саллиллаху алейхи вассаляма. То есть это был пророк, саллиллаху алейхи вассаляма. И если кого-то бы должно было это обойти и могло обойти, то чтобы человек призывал, и его ничего не коснулось дурного или болезненного на этом пути, то это был бы он, саллиллаху алейхи вассалям. И так как его это коснулось, то знай, что если ты занимаешься этим делом, то тебя тоже коснется. Это сунна Аллаха, Аллах так создал мир. Что есть люди, которым это не нравится. Есть люди, внутри которых скверно. Они не желают истины, они не желают откровений, они не желают следовать путем Аллаха, они хотят заблуждений, страстей. И даже ты своим призывом становишься между ними и их интересами. Ты призываешь исламу и затрагиваешь их интересы. Кто-то из них продает идолов, как это делали жители Мекки. Мекка, производились идолы там. И все паломники брали оттуда идолов. И здесь приходит человек и хочет это все нарушить. То есть вот эти все интересы, когда они начинают сталкиваться и начинается противостояние. То есть те, кто стремятся к казну, которые не желают истины и руководства от Аллаха, они всячески пытаются делать помехи религии Аллаха. И Аллах в Коране говорит, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. И уже считали лжецами посланников до тебя, и они проявили терпение к тому, что их обвиняли во лжи, и то, что им причиняли боль до тех пор, пока не пришла помощь от нас. И также Аллах в Коране говорит, وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. И подобным образом мы сделали для каждого пророка врагов из преступников, и достаточно твоего Господа как ведущего прямым путем и помогающего. То есть у каждого пророка это было. У каждого пророка. И ты не думай, что когда ты займешься этим делом и начнешь призывать людей к истине, начнешь призывать людей к религии Аллаха, что это обойдет тебя. Это сунна Аллаха в этой вселенной. И порой человек думает, он читает это в книгах, но на самом деле не понимает этого до конца. Он не понимает этого до конца, но он встречает это в дальнейшем в своей жизни. И Аллах в Коране говорит: «Инна нахну наззальна алейка аль-Кур'ана танзиля». Воистину мы ниспослали тебе Коран по частям или ниспосланием. То есть Коран же это милость Аллаха. Аллах говорит: «Воистину мы ниспослали тебе Коран по частям или ниспосланием». То есть человек может подумать, да, услышав первую часть аята. Если первая часть аята такой, надо благодарить Аллаха. Ну, логично, да, придет, ничего удивительного не будет, то благодари милость, оказанную тебе твоим Господом. Но Аллах говорит: «Инна нахну наззальна алейка аль-Кур'ана танзиля, фасбир ли хукми роббик». Терпи повеление твоего Господа. Почему терпи? Аллах ниспослал Коран. А что же терпеть? Терпеть то, что тебя постигнет на пути, когда ты будешь исполнять и призывать к тому, что повелевает Аллах в этом Коране. Поэтому может нас, каждого из нас это коснуться. Трудно бывает человеку. Его касается. Он призывает к благому, не желает ничего дурного. Призывает людей, но касается зло. Трудно. Тяжесть. От близких можешь ты даже это увидеть. От кого даже ты не ожидал, ты это увидишь. Но для себя постоянно помни этот аят. «Фасбир ли хукми робби». Терпи повеление своего Господа. Терпи. Ради Аллаха, надеясь на награду Аллаха. И дальше он говорит, и доказательство на это. То есть шейх сказал, что мы должны изучать религию, но изучать ее с помощью доказательств. И у нас словно возникает вопрос, а какой же далиль на то, что ты говоришь? И он говорит, доказательство на это, «Валь-аср, инналь инсана лафи хуср, илля лавина аману ва амилу салихати, ва тавасау биль хакки, ва тавасау биль сабр». Аллах говорит, клянусь временем, воистину каждый человек находится в убытке, кроме тех, которые уверовали и творили благодеяния и призывали друг другу к истине и завещали друг другу истину и завещали друг другу терпение. И эту суру Аллах Всевышний, если мы посмотрим в этой суре, эти все четыре вопроса упомянуты. Первый из них говорится, клянусь временем, каждый человек находится в убытке, кроме тех, которые уверовали. А как человек может верить, если он не знает? То есть, чтобы верить, первое, у тебя должно быть знание. И это первый из этих четырех вопросов. Второе, кроме тех, которые веровали и творили благодеяния. И это второй вопрос. Совершение дел в соответствии с этим знанием. И призывали друг друга к истине, и завещали друг друга к истине. И это призыв к знанию, которое ты обрел, в соответствии с которым совершал дела. И четвертое, и завещали друг другу терпение. А это проявление терпения к болям и злу, который постигнет тебя в этом пути. И здесь Аллах Всевышний начинает эту суру и говорит «Валь-аср» и клянется временем. И Аллах Всевышний клянется тем, чем пожелает из своих созданий. Однако создания клянутся только Аллахом Всевышним. И как в хадисе пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, тот, кто поклялся кем-то помимо Аллаха, то он совершил неверие или совершил ширк. И также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, если будет кто-то кляться, то пусть клянется Аллахом. Создание имеет право кляться только Аллахом, а Аллах Всевышний клянется тем, чем пожелает из своих созданий. И Аллах Всевышний говорит, клянусь временем. И если Аллах клянется, мы должны знать, в Коране чем-либо, то это является очень важной вещью. И Аллах клянется здесь временем, потому что время, это дни и ночи, в течение которых человек совершает дела. Время – это твоя жизнь. течение которой ты совершаешь дела, которые будут либо причиной твоего счастья, либо причиной твоего несчастья. И каждый день ты обмениваешь свою жизнь. Каждый день ты обмениваешь свою жизнь. Каждый час своего времени ты обмениваешь часть своей жизни на что-то. Ты обмениваешь часть своей жизни, час из него на то, что пришел в мечеть. Ты обмениваешь часть из этой жизни на то, что пошел, поел. Ты обмениваешь часть из этой жизни на то, что прочитал Коран. Ты все время эту жизнь на что-то обмениваешь. И Аллах говорит, клянусь временем, каждый человек находится в убытке. То есть инна линсана ля фи хуср. Каждый, вне зависимости, все люди, богатый, бедный, мужчина, женщина, царь, раб, каждый человек находится в убытке. И Аллах делает, то есть каждый человек, все люди, они находятся в убытке. Это и говорит не кто-то, это говорит Аллах Всевышний. Все люди находятся в убытке. И как Ибн аль-Хайм рахимахуллах сказал, «Я силат ар-рахмани лиштарахисатан баль альтигалиятан галиятан аля каслянин». يا سلعة الرحمن لا ينالها في الألف واحد إلا اثنان. О товар милосердного, ты не являешься дешевым, однако ты являешься дорогим. Рай сам по себе, братья, он не является дешевым. Рай дорогой, братья. Рай очень дорог. Не думайте, что рай является таким дешевым. Каждый из нас может взвесить себя и свои дела. Каждый. Не надо ждать оценки других, и знаний, и все вещи, и дела твои. Это не является для другого. Для себя, себе вопрос сам задай. Я сегодня в таком положении нахожусь. Я сегодня из кого? Из жителей рая или обитателей ада? Куда? Куда я иду? К чему я направляюсь? Конечно, всю жизнь тебя будет зовут, всю жизнь будет тебя кто-то отвлекать. Будет твоя работа, дети, друзья, куда-то попить, что-то съесть, забав. Всегда это будет. Это никогда не уйдет. Но себе ответ, когда? Вот сегодня я готов, я и житель рая, просто сам себе свои дела взвесь. Не для других. Зачем тебе другой? Себя взвесь. Куда я иду? Я предстану перед Аллахом. Я всегда говорю завтра, завтра, завтра. А когда? Я слышу хадисы, я знаю аяты. И это все знание против меня копится, копится. А дел, где дела? Сколько говорю неправды или грязных вещей, или ненужных, сколько... Каждый знает свои грехи лучше другого. А перед Аллахом как отвечать? И когда один из подвижников спросил у посланника Аллаха, разве мы будем спрошены за те дела, которые... Это Зубейр был. О посланник Аллаха, разве мы будем спрошены за те дела, которые в Дунии прошли уже между нами, споры, споры, которые были уже в Дунии и как-то решились? Он сказал, да. Он сказал, воистину, это будет суровый расчет. Даже то, что прошло в Дунии, с кем-то ты спорь, и решал какую-то проблему, у вас недопонимание было, в день суда ты предстанешь перед Аллахом и за это будешь спрошен. В дуне можно хоть кого обмануть. В ахирате Аллаха как встретишь? Сам пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил дуа, «О Аллах, Аллахумма хасибни хисабан ясир». «О Аллах, рассчитай меня легким расчетом». И Аиша спросила, о посланник Аллаха, а что такое легкий расчет? Он сказал, чтобы Аллах посмотрел на дела и оставил. То есть не спросил, не наказал за них. Поэтому каждый является ответственным за самого себя. пусть тебя заботит в первую очередь ты сам. Не надо искать недостатки в людях или то, что они не соответствуют каким-то хадисам или аятам. Спроси в первую очередь себя, я соответствую им или нет. Я сам перед Аллахом, когда встану, за эти аяты как отвечу. Я сейчас те дела, которые делаю, куда меня приведут? Насколько я ради Аллаха делаю то, что даже делаю, насколько ради Аллаха я делаю. Каждый человек находится в убытке. Аллах сделал исключение. Илля ллядина аману ва амилу ссалихати ва тавасау бильхакки ва тавасау бис-сабр. Кроме тех, которые уверовали и творили благодеяния, и призывали друг друга к истине, и призывали друг друга к и завещали друг другу истину, и завещали друг другу терпение. То есть исключением из убытка Аллах сделал только ту категорию людей, в которых есть четыре качества. Четыре качества. Кроме тех, которые уверовали и совершали благодеяния, то есть совершали в соответствии со знанием дела благие, и призывали друг друга, завещали друг друга, то есть призывали других к этой к истине, знаниям, которые они знали, побуждали людей к исламу, подчинились Аллаху, следовали пути Аллаха и завещали друг другу терпение. И терпение, терпение оно бывает трех видов. Терпение к выполнении того, что повелел Аллах, терпение в отношении того, что запретил Аллах, и терпение к предопределению Аллаха, который причиняет боль. Терпение в отношении того, что повелел Аллах. Почему терпение? Потому что человеку нужно терпение. Душа человеческая, она ленивая. Когда ты что-то узнаешь, какое-то дело хочешь благое сделать, твоя душа, она ленивая, она не хочет это делать. Ленится это делать. Утром, чтобы встать намаз, нужно проявить терпение, перебороть в душе эту лень. Чтобы пойти кому-то помочь в каком-то деле ради Аллаха, для этого нужно терпение, перебороть себя в этом деле. Терпение по отношению к тому, что запретил Аллах. То есть Аллах запретил какие-то вещи, и они являются любимыми для человеческих душ. Человек, который знает, что такое наркотики, для него любимы эти наркотики. Для того, чтобы оставить эти наркотики, ему нужно терпение. Человек, который привык пить спиртное, вина, коньяки, ему они нравятся, он хочет их пить и желает. Для того, чтобы оставить это, ради Аллаха, он должен проявить терпение, сдержать себя. То же самое, будь то увлечение мужчин к женщинам. Нравится им. Однако, чтобы это перебороть, нужно терпение, чтобы запретное не сделать. И терпение к предопределению Аллаха, который причиняет боль. Потому что жизнь такая. Аллах предопределяет вещи, которые могут причинить человеку боль, будь то потеря близкого человека, или родителей, или детей, или то, что человека Аллах испытал в его же собственном теле, когда его постигают какие-то болезни. Или же какие-то вещи происходят, которые тебе трудно перенести. Они трудны, болезненны для тебя, больно. Ты не можешь их изменить. Предопределил Аллах, ты никак на них повлиять не можешь. Вот здесь тебе нужно терпение проявлять. Терпение по отношению к тому, что предопределил Аллах из того, что причиняет боль. И это же терпение, это терпение к тому, что тебя постигает на пути твоего призыва. Когда ты начинаешь призывать, с одной стороны, это терпение, выполняя то, что повелел Аллах. И терпение, то, что тебя постигает определенные трудности. То есть люди что-то тебе могут причинять или что-то обидное сказать, того, чего в тебе нет. И поэтому не надо останавливаться на этом. Да, сказали, да, сделали, но считай, что это ты ради Аллаха терпишь. Не надо оставлять это, продолжай. Продолжай ради Аллаха, не для людей, не для кого, ради Аллаха просто продолжай. И не надо оставлять это из-за этого. Стараться. И дальше он говорит... И сказал Аш-Шафии, да помилует его Аллах, если бы Аллах не послал доводом над своими созданиями ничего, кроме этой суры, то этого было бы достаточно. То есть об этой суре сказано, что если бы Аллах послал доводом над людьми, над рабами, только эту суру, то этого было бы достаточно. Это не означает, что эта сура заменяет собой полностью Коран. Нет, это означает, что в этой суре сказано то, достаточный довод для человека, что чтобы быть из обладателей счастья, чтобы быть счастливыми, что нужно делать? В тебе должны быть эти четыре качества. Вера, основанная на знания, совершение праведных дел, призыв к этому и проявление терпения того, что постигает на этом пути. Для того, чтобы был счастливым, в тебе должны быть эти четыре вещи. А для того, чтобы стать несчастным, в тебе должны отсутствовать эти четыре вещи. И эта сура является доводом, что тот, кто хочет счастья, он узнает причины счастья. И тот, кто не желает его, он будет знать, каковы причины его отсутствия. То есть имеется в виду, что эта сура как довод. И смысл Корана возвращается к этой суре, но сама по себе она полностью не заменяет Коран. Имам Аш-Шафии, это, конечно же, всем известный имам Мухаммад ибн Идрис Аш-Шафии аль-Курайши, всем известный имам, один из четырех великих имамов. И дальше он сказал, и сказал Аль-Бухари, да помилует его Аллах Всевышний, глава о том, что знание прежде слов и дел и доказательства. Фа'лам аннаху ла иляха илляллаху вастагфир ли занбика валил му'минин. Знай, что нет Бога, кроме Аллаха, и проси прощения для себя и для верующих. И он начал со знаний прежде слов и дел. То есть он приводит еще высказывание имама Аль-Бухари, великий имам Мухаддис. Гора в знаниях, великий имам, о достоинствах которого можно говорить долго. Он был обладателем как и знания, так и дел, подобно которых мало было в исламской истории. И о книге, которой говорят, что эта книга является самой достоверной книгой из существующих после книги Аллаха. И в ней сказана глава о том, то есть есть глава в Сахихе аль-Бухари о том, что знание прежде слов и дел. И он привел доказательства на это слова Всевышнего. «Фа'лам аннаху ля иляха илляллаху вастагфир ли занбик». «Знай, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения для своих грехов и для верующих». «Валиль му'минин» и для верующих. И упомянул Аллах в этом аяте знание. «Фа'лам» сказал, «знай же». А в заключении, а потом дальше упомянул, «проси прощения для своих грехов и для верующих». То есть, после знания были упомянуты слова и дела. И в Коране последовательность никогда не бывает случайной. В Коране последовательность никогда не бывает случайной. Последовательность намеренная, и в этом есть мудрость. И из этого аята мы извлекаем, раз Аллах упомянул знание в этом аяте, прежде просьбы о прощении, это указывает на то, что знание первостепенней слов и дел. То есть сначала должно быть знание, потом в соответствии с этим знанием какие-то слова или дела. И мы сами не можем узнать о каких-то словах или делах, любимы Аллаху они или нет, до тех пор, пока у нас не будет знания относительно этих слов и дел. Это, иншаллах, то, что хотелось помянуть по книге. جزاكم الله خيرا за проявленное терпение. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илайк.